Часть четвертая. В гостиной виллы «Привет» обстановка накалялась с каждой минутой. Вовсе я не в истерике, мама. Говорю вам, они собираются арестовать Еву. Они считают, что она убила папу. Ева механически поставила на стол чашку недопитого чая. Дженнис подалась вперед, не дав Еве вымолвить ни слова. Ева, вы ведь не выходили из дома той ночью, правда? Вы ведь не возвратились домой вся в крови, верно же? А наш ключ у вас в кармане. Не было же этого. Ну и осколок от табакерки. Не прилипал же он к вашему подолу. Ничего этого не было, ведь правда? Господи, доченька, что это ты такое говоришь? Только что я слышала от префекта полиции, вот что. Я зашла в кафе «Замок» выпить чашку кофе и подслушала, как Гарон говорил с одним доктором. Он англичанин, большая шишка в судебной психиатрии. И Ева Нил застыла, вытянувшись на стуле. Еве хотелось расхохотаться и хохотать, хохотать, лишь бы заглушить страшный шум в ушах. Обвинить ее в убийстве. Это было бы смешно, если бы не было так страшно. Как удар ножом в спину. Нет, все равно смешно. Только вот в этом бреде насчет осколка табакерки, прилепившегося якобы к ее подолу, ничего смешного нет. Тут какое-то недоразумение. Или ее нарочно хотят загнать в угол и прикончить. Конечно, полиции ей бояться нечего. Кошмарное, нелепое обвинение в убийстве старика Лоуза легко опровергнуть. Достаточно открыть все про Неда Этвуда, а он подтвердит. Что она никого не убивала, доказать легко. Но рассказывать про Неда Этвуда... Так как, Ева? Это все неправда? Ну, конечно, неправда. То есть... Что за странное «то есть»? Ева попыталась нащупать почву. Скажите, неужели вы можете поверить, что именно я могла поднять руку именно на него? Нет, милая, конечно, нет. Вы только скажите нам, что все это ложь. Больше нам ничего не надо. Однако, Дженнис, этого было мало. Ева, какую жизнь вы вели до встречи с Тоби? Вы ведь были замужем за этим Недом Этвудом, да? Да, была. Он сейчас в Лабанделетте, знаете? Да. Да, неделю назад он был в баре «Замка». Он довольно много говорил и, помимо всего прочего, сообщил, что вы до сих пор в него влюблены, и что он вас вернет во что бы то ни стало, даже если ему придется ради этого открыть нам на вас глаза. Ева не в силах была шевельнуться. Сердце у нее то совершенно замирало, то начинало бешено колотиться. Дженнис оглядела всех. Вы помните вечер перед тем, как умер папа? Он тогда вернулся с прогулки огорченный и не пошел с нами в театр. И ни за что не хотел объяснять, почему. И что-то такое он еще сказал Тоби перед нашим уходом в театр, помните? И Тоби тоже стал какой-то странный, да? И помните, Тоби не мог заснуть. В час ночи он позвонил Еве, и если он передал ей папины слова, а она пришла сюда выяснять отношения с папой и... Простите одну минуточку. Все замолчали. Ева подождала, пока сможет ровно дышать, и снова заговорила. «Интересно, что же вы обо мне все это время думали? Что это за обиняки и недомолвки? И вопросы, каких я от вас раньше никогда не слышала?» «Хорошо. А как насчет убийства?» Дженнис обладала детской простотой. Она сидела на низком стуле, обхватив руками колени. У нее дрожали веки и подергивались губы. «Вы по-прежнему любите Неда Этвуда?» «Нет». «Неужели вы всю эту неделю притворялись? Вы что-то скрыли от нас?» «Нет. Нет, то есть я...» Дядя Бен отвлекся от спаниеля. «То-то мне показалось, что она как-то осунулась». «Да ведь и мы все тоже. Помнишь, Елена, я возился с машиной, и ничего я такого не сделал, только протянул к ней руку и дотронулся до нее перчаткой, ну, кожаной, темной перчаткой, она чуть в обморок не упала. Перчатка, конечно, была не очень-то чистая, что верно, то верно». Ева прикрыла глаза ладонями. «Никто не верит россказням, которые про вас ходят, милая. Но вы так и не ответили на вопрос, Дженнис. Выходили вы в ту ночь из дому или нет? Выходила. А кровь? Была на вас кровь? Да, немножко. Ну что вы на меня так смотрите? Неправда это. Не убивала я его. Я его так любила. Тут недоразумение, это ужасное недоразумение. Я не знаю, как его распутать. А сюда вы приходили в ту ночь? Нет, нет, не приходила. Я клянусь вам. Так почему же у вас в пижаме был ключ от нашего дома? Ключ был не от вашего дома. Это был мой собственный ключ. Вовсе не от вашего дома. Я давно хотела вам все рассказать про ту ночь. Тогда еще хотела. Только никак не решалась. Просто у меня в спальне был тогда Нет. Это вот. Повисло молчание. В тишине все услышали, как отворяется входная дверь. И через минуту в гостиной появился Тоби Лоуз. Дженнис посмотрела на Еву. Ну что вы замолчали? Продолжайте. Я не могу. Ну что же вы, как явился Тоби, сразу умолкли? А что тут у вас происходит? Тоби... В ту ночь, когда убили папу, Ева выходила из дому и вернулась вся в крови. При ней был ключ от нашей двери. К ее пеньюару прилип агатовый осколок от табакерки. Вновь повисло молчание. Господи, а о чем это вы? Тоби, сынок, всему этому, конечно, есть объяснение. Это все получилось из-за Неда Этвуда, бывшего мужа Евы. Обескураженный этой невероятной фразой, Тоби поднял брови. «Мистер Этвуд ворвался к Еве в ту ночь, когда убили папу». «Ворвался?» «У него оставался ключ от ее дома. Он поднялся наверх, когда она уже расселась». Тоби окаменел. «А дальше?» «Ева, ну говорите, не обращайте на него внимания, но расскажите нам все, как будто Тоби здесь и нет». В этот момент месье Гарон, префект полиции в Ла-Банделетте, проворно ступил вперед и, щелкнув каблуками по натертому паркету, очутился в гостиной. «И на меня, мадам Нил, тоже можете не обращать внимания». Появление полицейского в компании доктора Кинроса вызвало в гостиной замешательство. Однако не прошло и 10 минут, как Гарон уже полностью завладел ситуацией. «Итак, мадам, что было дальше?» «Что тут еще рассказывать?» «Мистер Этвуд прокрался вверх по лестнице с этим ключом в руках, так? Пытался ли он завладеть вами?» «Да». «И, разумеется, против вашего желания?» «Еще бы!» «Конечно, конечно. Ну, а дальше, мадам?» «Я умоляла, чтобы он ушел без сцены, без шума, потому что в комнате напротив, через дорогу, сидит сэр Морис Лоуз». «А потом?» «Он стал отдергивать штору, чтобы посмотреть, действительно ли сэр Морис еще сидит у себя в кабинете. Я выключила свет, чтобы сэр Морис нас не увидел». Члены семьи Лоузов застыли в разных позах, как восковые фигуры. Лица их почти ничего не выражали, по крайней мере, никаких определенных чувств. «Кстати, а что делал в это время сэр Морис?» «Он сидел за столом с лупой в руке и что-то разглядывал. Рядом с ним...» «Да, мадам». «Рядом с ним на столе лежала табакерка. Он ее разглядывал». «Ну, а потом?» «Потом зазвонил телефон». «Так, значит, пока ты со мной говорила, этот тип торчал у тебя в спальне». «Прости меня, я старалась, чтобы ты не узнал». «Он стоял рядом, не сидел рядом, может быть, даже...» «Ты говорила так спокойно, как ни в чем не бывало». «Секундочку. Продолжайте, пожалуйста, мадам Нил». Потом я стала его выгонять. А Нед все не уходил. Он сказал, что не допустит, чтобы я вышла замуж за Тоби. Он решил дискредитировать меня. высунуться из окна и закричать сэру Моррису, что вот он в моей спальне. Подошел к окну, я бросилась за ним, но мы выглянули и... Ева вытянула вперед обе руки ладонями вверх. Дерман Кинрос, Аристид Гарон, все способные ощущать атмосферу, прониклись ужасом наступившей паузы. Когда именно вы выглянули в окно? Сразу же, после. Ева так и не закончила фразу, но этого и не требовалось. Все поняли, и по гостиной понесся шепот. Вы не видели? Никого? Ничего. Никем не замечаемый, в темном уголке, опершись подбородком в ладони, не сводя глаз с Евы Нил, Дерман Кинрос ломал себе голову над тем, что кроется за ее сбивчивым, неубедительным рассказом. Богатое воображение, легко внушаемо, предано всякому, кто хорош с нею, и Дерман подумал... Сейчас эта женщина солжет. Нет, мы не видели никого и ничего. Мы! Тоби Лоуз стукнул кулаком по столу. Мы ничего не видели. Мсье Гарон взглядом призвал его к молчанию. Однако же, мадам, вы все же что-то увидели. Сэр Моррис был мертв? Да. А отчего, мадам, вы утверждаете, что это было сразу после того, как его убили? Я этого не утверждаю. Просто мне так показалось. Продолжайте, пожалуйста. Дальше вошла Елена и закричала. И тогда я выгнала Неда, отобрала у него этот самый ключ и положила в кармашек пижамы. Когда он спускался по лестнице, он... Тут она поняла, какую странную, почти несуразную вещь ей сейчас придется рассказать. Когда он спускался по лестнице, он оступился и разбил себе нос. Разбил нос? Да, да, пошла кровь, и я до него дотронулась и перепачкала руки и халат. Вы так переволновались всего-навсего... Из-за крови Неда Этвуда. Вот как, мадам. Итак, мистер Этвуд, как вы утверждаете, споткнулся на ступеньках и разбил себе нос. Хорошо. Продолжайте, будьте любезны. Я выпустила его через черный ход. Он ушел. И тут случилось еще одно. У меня дверь черного хода запирается на английский замок. Пока я стояла во дворе, ее захлопнуло ветром, и я не могла попасть в дом. Члены семьи Лоузов недоуменно переглянулись. Да нет же, милочка, вы, видно, ошиблись. В ту ночь не было ни ветерка. Да, это правда. Я и сама об этом подумала. Значит, кто-то нарочно захлопнул дверь. Угу. Кто же? Наверное... Это была Ивета, моя горничная. Она меня ненавидит. Больше некому было это сделать. Получилось, что я не могу попасть в дом. Не могли попасть в дом, Господи Боже. Ну чего же проще, постучать в дверь или позвонить, а, мадам? Ну да, и разбудить служанок. А ведь я ни за что не хотела их будить, ни за что. Особенно Ивету. Которая, если я вас верно понял, сама уже проснулась и для какой-то надобности захлопнула перед вами дверь. Хорошо. Что было дальше? Собственно, все. Я вспомнила, что у меня в пижаме ключ от парадного, обогнула дом и вошла в холл. Я потеряла поясок. Не помню даже, как он развязался. Я заметила, что его нет. Только когда стала умываться... Вы, наверное, его нашли? Да, мадам. Простите, что обращаю на это внимание, но ваша история не осветила одной маленькой частности. Я имею в виду агатовый осколок, запутавшийся в кружевах вашего халата. И тут Ева впервые почувствовала себя абсолютно спокойно. О нем я ничего не знаю. Прошу вас, поверьте, Я почти могу клясться, что когда я пришла домой, на халате не было никакого осколка. Простите меня, я ничего вам раньше не говорила, потому что не хотела, чтобы вы знали, что Нед был у меня в комнате. Вполне понятная причина. Но все это до того смехотворно, что я даже не знаю, что тут сказать. Я бы до смерти перепугалась, если бы не была уверена, что каждое свое слово могу доказать. Простите, мадам, а каким образом вы собираетесь все это доказать? Проще не бывает. Спросите Неда Этвуда. Вы хотите сказать, что вам неизвестно, что месье Этвуд лежит в отеле «Замок» с сотрясением мозга? Прошло секунд 10, прежде чем Ева встала, высвободясь из глубокого кресла. Сотрясение? Мсье Гарон кивнул. Неделю назад, в половине второго ночи, мсье Этвуд вошел в вестибюль гостиницы. В лифте, поднимаясь к себе в номер, он потерял сознание. Перед тем, как потерять сознание, мсье Этвуд успел объяснить, что на улице его сбила машина, и он ударился головой о край тротуара. Это были его последние слова. Тут месье Гарон провел пальцем по воздуху, как бы в изящном заключительном росчерке. Видите ли, месье Этвуд едва ли сможет теперь, что бы то ни было, подтвердить. Он вряд ли оправится. После того, как месье Гарон безжалостно развеял надежды Евы Нил на то, что ей легко удастся отвести от себя подозрения в убийстве, в гостиной стало совсем шумно. Нет, нет, они ее не арестуют. Этот парень торчал в комнате, когда я звонил. Осколок табакерки. В комнате, когда я звонил. Осколок табакерки. Одну минуточку. Все вздрогнули, когда Дермат Кинрос заговорил. Они, кажется, действительно только что впервые обратили на него внимание.